прокомментировать не хотите?» — ехидно осведомился Схинки. «Ваше замечание приятно разнообразит мое нудное повествование». «Злорадствуете?» «Люблю подмечать чужие ошибки. Сначала вы упустили свободных магов, потом контрабандистов». «Я не сторонник тотального контроля», — улыбнулся Сантьяго. «Но ведь вы прямо запретили контрабандистам вести дела за пределами тайного города». «Не запретил. Рекомендовал принимать повышенные меры предосторожности». «Вы...» И тут до Схинки дошло. «Вы знали, что мой господин заинтересуется контрабандистами?» «Предполагал», — после короткой паузы подтвердил Сантьяго. «Это очевидный ход». «А Косар?» «Его мы упустили». «Вы использовали контрабандиста в качестве наживки?» «Я выдал соответствующее предупреждение». «Предупреждение? Ха! Много вы знаете шасов, способных отказаться от прибыли». Схинки яростно посмотрел на Виски, мотнул головой, словно отказываясь, и продолжил. «Вы их подставили!» Наткнулся на непроницаемо черный взгляд. Поджал губы, но тут же повторил. «Вы их подставили!» Сантьяго вновь улыбнулся, грея в руках бокал с коньяком, а затем легко предложил. «Давайте я расскажу о том, чего вы не знаете». «Об одном необычайно забавном представлении, свидетелем которого я стал». Если вам неизвестно, где находится магазин Юрбе Катомбе, ваше состояние не превышает пары зачуханных миллионов. Утверждение жестокое, но, увы, предельно честное. Точно и безостенчиво демонстрирующее, что один из директоров торговой гильдии, а по совместительству главный антиквар и ведущий ювелир тайного города, на мелочи не разменивается. Семейный бизнес, зародившийся столько тысяч лет назад, сколько даже навы с трудом живут, Юрбек продолжил именно так, как завещали предки. Ориентировался на клиентов состоятельных, на тех, кого не смущает обилие цифр в итоговом счете. Кто ищет не сиюминутные безделушки, а ценности, способные стать фамильными реликвиями? Золото высочайшей пробы, серебро, платина, исключительно чистые камни. А главное, потрясающее мастерство изготовления и неисчерпаемая фантазия делали драгоценности от Юрбека настоящими произведениями искусства. Кроме того, Томбо привлекал к работе выдающихся современников, не модных деятелей, а настоящих признанных гениев, одно имя которых заставляло сердца клиентов биться чаще, а руки тянуться к чековым книжкам. К примеру, эскизы для последней коллекции ушлого Юрбека создал Алир Кумар, художник с мировым именем, и возникший вокруг нее ажиотаж можно было сравнить разве что с древней историей вокруг билетов на «Титаник», правда, с гораздо более жизнеутверждающим финалом. Презентация сокровищ должна была состояться сегодня. Состоятельная публика готовилась штурмовать магазин, и счастливый Юрбек всю ночь размышлял над тем, что следовало закладывать не 300% прибыли, а 350%. Одним словом, ровно в 11 утра магазин должен был превратиться в гламурный аналог одесского привоза. А потому Сантьяго, естественно заинтересовавшийся коллекцией, договорился о встрече на 9 утра, за 2 часа до открытия. «Прекрасная коллекция, Юрбек. Поздравляю». Сантьяго поднял ожерелье чуть выше, любуясь игрой темно-синих сапфиров. «Чувствуется, что Алир работал над вашим заказом с душой». «Наши желания удачно совпали», — улыбнулся Томбо. «У Алира родился 3-й ребенок, сын, и он размышлял, чем порадовать любимую жену. Мое предложение показалось ему интересным». «То есть наиболее удачные работы остались у нашего дорогого художника?» «Увы, комиссар, именно так», — подтвердил Томбо. «Весьма дорогого, надо сказать, художника. Знали бы вы условия, на которых он согласился...» «Ничего страшного. Мастер придумал достаточно оригинальных вещей». Комиссар вновь посмотрел на украшение. «Это ожерелье Алиру определенно удалось. Линии неброские, но изысканные. Не всякая женщина оценит грацию простоты, комиссар. Значит, это ожерелье можно использовать в качестве теста? Не слишком ли дорого? Когда речь идет о женщинах, глупо думать о деньгах. Комиссар вернул ожерелье в футляр, огляделся. Изумруды оставим зеленым, а рубины — рыжим. Сантьяго лишь мельком взглянул на соответствующие витрины. Сапфиры мы видели. Давайте перейдем к бриллиантам. К черным? Для начала к обычным. Три футляра с отобранными комиссаром украшениями остались лежать на столике. И у Юрбека мелькнула мысль. Интересно, на шее какой красавицы окажутся столь раскошные драгоценности? Однако Томба отмел непрофессиональные вопросы и вернулся к бизнесу. Рекомендую обратить внимание на мужские перстни, комиссар. Алир придумал удивительно элегантные линии. Давайте посмотрим. Однако перейти к разделу «Перстни мужские, уникальные, дорогостоящие» господам не удалось. В стеклянную дверь магазина металлическую штору по случаю визита Сантьяги подняли. Принялся рваться плечистый коротышка в черных кожаных шмотках и красной бандане. «Мья, пустите, а! Мне нужно! Пустите скорее, пожалуйста!» Господа переглянулись. «Служащий?» — ехидно поинтересовался Нав. «Сейчас его выбросят», — пообещал недовольный Юрбек, делая знак охранникам. Два люда размерами и силой напоминающие молодых носорогов решительно двинулись к дверям. Ближайшие перспективы обладателя красной банданы стали вырисовываться в печальном свете. Однако Сантьяго неожиданно решил помочь будущей жертве службы безопасности. «Пусть спросят, что ему надо?» У Юрбека отвисла челюсть. «Вы серьезно?» «Это копыта Шибзич», — негромко произнес комиссар. «Он знает, что ему по карману только одно приобретение в вашем магазине — разрешение помыть полы. И он увидел, что здесь я. Ему что-то нужно. И мне интересно, что?» «Ну, раз вы настаиваете...» Замершие было люди получили от Томба кивок и продолжили движение к дверям. «Надеюсь, я успею проветрить помещение до появления посетителей». «У вас отличная система кондиционирования». «Устанавливала фирма моего двоюродного брата», — тут же сообщил Юрбек. «Кстати, а как с этим вопросом обстоят дела в цитадели?» «Отлично», — не стал скрывать Сантьяго. «Ремонт давно делали?» «Сразу после войны». «Какой из них?» «Победоносный». «Значит, недавно». Тем временем люди ввели копыта. Один подтолкнул Уйбуя к господам, а второй приволок и поставил рядом с дикарем деревянный ящик. «Я проверил, внутри все чисто». «Нету там динамита, я тебе сразу сказал!» — окрысился на охранника Уйбуй. После чего обернулся к господам, умильно улыбнулся, на всякий случай стянул с черепа бандану и протараторил. «Здравствуйте! А я к вам за помощью и поддержкой, потому что все меня обманывают и тиранят!» Маленькие глазки копыта с надеждой уставились на Сантьяго. Наф остался невозмутим. Юрбек же, решивший, что понял причину появления Уйбуя, поморщился и вытащил из кармана бумажник. «Дам десятку. Только проваливай!» «Мне десятка не нужна!» — гордо отрезал копыта. «На большее не рассчитывай, пропойца!» «Мне правды нужно!» «Какой?» — не понял Томба. «Правда?» — приподнял брови Сантьяго. Неожиданная просьба заинтриговала. «Можно я из ящика достану?» С интонацией заправского престидижитатора осведомился дикарь. «Надеюсь, там ничего отрезанного нет?» — забеспокоился Юрбек. И тоскливо посмотрел на Сантьяго. «Комиссар, у меня приличный магазин!» «Только отпиянная!» — попытался успокоить Шаса копыта. Получилось не очень. «Спящий свидетель!» Томба побледнел. Охранники напряглись. «Доставайте». В глазах комиссара блеснули озорные огоньки. Копыта открыл крышку, вновь осклабился, после чего извлек на свет статуэтку толстого мужчины. Проникающие через витрину солнечные лучи радостно заиграли на разноцветных камушках, украшающих скудную одежду золотого толстяка. «Любопытно», — прищурился Юрбек. «Ну-ка, дай посмотреть». Почуяв прибыль, Томба понял, что может вполне обойтись и без свидетельства спящего. Сантьего же задумчиво потер подбородок. «А вот отпиная!» Уйбуй торжественно представил господам толстую золотую руку. «Где взял?» — строго спросил Шас, внимательно изучая захваченную статуэтку через непонятно откуда взявшуюся лупу. «Только честно!» «Меня все честно!» — заверил Томбу, повеселевший копыта. «Разумеется, разумеется!» Ирбек ласково провел пальцами по камням и посмотрел на Сантьяго. «Работе не менее 3000 лет. Судя по некоторым деталям, делали чуды. Точно скажу после экспертизы». «Это изображение Галла», — обронил комиссар. «Галла?» Томба прищурился, вспоминая, о чем ему говорит это имя, а затем широко распахнул глаза. «Вы шутите?» Сантьяго подошел к ящику, заглянул в него, рассмотрел остальную добычу дикаря, после чего осведомился. «Копыта, где вы взяли эти вещи?» «Все по чесноку, комиссал», — осторожно ответил Уйбуй. «Мы с пацанами в натуре под землю лазили. С големами убились. Отчаянно. Потом...» «Достаточно». Сантьяго перевел взгляд на Шаса. «Это подлинник, Юрбек. Если нужно, темный двор даст официальное подтверждение». «Значит, челом не продашь. Зато коллекционеры из тайного города эти раритеты с руками оторвут». «Пожалуй». Устроить новую шумиху после того, как спадет ажиотаж вокруг коллекции Аталира, или объявить о появлении необычных сокровищ прямо сейчас, пока клиенты взбудоражены, ни о чем другом Юрбек думать не мог. «Только ты... это... правильную цену давай! Давай!» Копыто понял, что Шас заинтересовался, и немедленно, правда, несколько развязно обозначил свои приоритеты. «А то я человскому скупщику товар снесу в натуре! Две правды мне!» В следующий миг опомнился, испуганно поглядел на комиссара, но тот, к огромному облегчению и некоторому удивлению Уйбуя, смотрел не на него, а на Юрбека. С улыбкой смотрел. «Может, его все-таки выбросить?» — поинтересовался Томба, ласково поглаживая статуэтку. «В зале сразу станет чище и выгоднее». Люди обозначили движение. Копыто съежился, но тем не менее продолжил гнуть свою линию. «Точно говорю! Снесу отсюда, и все!» «Это вопиющее нарушение режима секретности», — скучно ответил Томба, все еще надеясь на понимание со стороны комиссара. «Напрасно надеюсь». «Юрбек, предложите нашему гостю цену», — негромко произнес Сантьяго. «Вполне возможно, что до вопиющего нарушения режима секретности дело и не дойдет». Спорить с Навом Шас поостерегся. Молча присел перед ящиком на корточке и принялся по очереди извлекать из него статуэтки. Фантазии их авторы не страдали. Все изваяния изображали одного и того же толстяка, а отличались работы лишь размерами да количеством драгоценных камней. Провозившись товаром несколько минут, Юрбек поднялся на ноги и назвал цену, судя по которой Томба решил ограничиться всего лишь 2% чистой прибыли, после чего недовольно осведомился. «Сойдет? Не то слово!» Озвученная сумма оглушила копыта. Уйбуй рухнул на, кстати, оказавшийся в нужном месте стул. Несколько мгновений жадно хватал ртом воздух, после чего валидольным голосом поинтересовался. «Это в чем?» «Учитывая обстоятельства, не в золоте», — язвительно отозвался Шас. «У тебя есть счет?» «Кто?» Шас вспомнил, с кем разговаривает, и зашел с другой стороны. «Карточка Тигратком, у тебя есть, дубина?» «Есть!» «Давай сюда!» «Зачем?» «Деньги тебе положу!» «А-а-а!» Пребывающий в прострации копыта протянул Юрбеку замызганную карточку и принялся завязывать бандану на левое бедро. Пальцы слушались плохо. «Тяжело быть богатым?» — участливо осведомился комиссар. «Полный трындец, моя!» — выразил переполняющее его чувство Уйбуй. после чего старательно ощупал голову и подозрительно покосился на охранников. «Бандану мою никто не брал?» «Нет», — заверил дикаря Сантьяго. «А ну и фиг с ней, новую куплю! Атласный у меня, чтобы череп не потел!» Копыто вытащил из кармана фляжку, отвинтил пробку и сделал большой глоток. Затем уставился на комиссара и хрипло спросил. «А вы как с богатством справляетесь?» Ему срочно требовался новый житейский опыт. «Привык», — скупо ответил Нав. «Я тоже постараюсь», — пообещал Уйбуй. «Это будет любопытно». А в следующий миг Сантьяго сделал жест, которого дикарь никак не ожидал. Комиссар протянул ему черную визитную карточку. «Позвоните мне, Копыто, если у вас вдруг возникнут проблемы. Возможно, я сумею вам помочь».